Наконец находит меня глазами. Я помогаю ей поставить корзинки, на этот раз пластмассовые, современной формы. Я старательно нагромождаю их друг на друга. Получается маленький многоэтажный дом с зарешетченными окнами. За каждым окошком видна кошачья голова. И как они мяукают, мамочка, как мяукают. Она успокаивает их одного за другим, нежно разговаривает с ними, зовет по имени Генри, Пегги, Изольда. С каждым она говорит другим голосом, приноравливается, иными словами, к их индивидуальности. И это действует. Кошки успокаиваются, устраиваются поудобнее, сворачиваются в клубочек на своих подстилках. Я даже слышу мурлыканье. Я отваживаюсь на вопрос, который горят желанием задать все присутствующие. «И это все ваше?» Она смотрит на меня, утвердительно кивает с виноватым видом. «Многовато, не правда ли?» Я ничего не отвечаю. «Вообще-то это ее проблема. Она считает нужным добавить. Я знаю, это неразумно». Она растерянно разводит руками. «Ну что вы хотите?» И затем снова ныряет в черную дыру, крикнув мне напоследок через плечо, прежде чем исчезнуть. «Поговорите с ними. Я рассчитываю на вас». На этот раз начальник ничего не увидел, а полицейским наплевать. Когда она снова появляется, нагруженная тремя новыми корзинками, толпа аплодирует ей. Устраиваю вновь прибывших наилучшим образом. Отныне я больше ничему не удивляюсь. Спрашиваю как можно более непринужденно. «У вас еще много там осталось?» Это были последние. «Получается. Посмотрим-ка. Всего 7. Нет, 9. В этой корзинке их двое. Гаспар и Тристан. В той Марго и Тамара. Понимаете, это неразлучники». «Ясно. Значит, вы туда больше не вернетесь». «Ну что вы! Еще остались ящики с песком, пакеты с кормом, куча всяких вещей». И вот я слышу свой собственный голос. «Хорошо, я иду с вами». Импульс. Что поделаешь? Вообще-то ей никто не нужен. Она очень хорошо справляется сама. Почему мужчина всегда считает, что женщина в нем нуждается? Этот проклятый инстинкт защиты, то есть господства. Ну что ж, если бы люди никогда не совершали глупостей, тогда не было бы рока, а только долгая, спокойная река. Я обращаюсь к девчушке, которая умиленно взывает «Кис-кис». «Вы бы не последили за ними минутку, мадемуазель?» Она соглашается, восхищенная доверием, а еще обращением мадемуазель, которая заставляет гордо встрепенуться ее едва проклюнувшиеся грудки. Но кошачья владелица уже исчезла в проклятом доме. Я бегу за ней следом по жалкому коридору, наполненному серой едкой пылью, который тотчас же забивает мне нос и глотку. Мне щиплет глаза. Я не вижу низги, к счастью. Саша, принявшийся снова гавкать, служит сиреной в тумане. Я продвигаюсь на слух, наконец различаю смутный силуэт, более темный, чем окружающие, и нагоняю его. Это действительно она. Она уже поставила ногу на первую ступеньку лестницы, когда я трогаю ее за плечо. Кошачья владелица оборачивается без удивления. Она из тех, кто принимает все, что случается, как оно есть. Она объясняет. Надо действовать по-быстрому. Они начинают разрушать сверху, потом спускаются. Я делаю тонкое замечание. Если бы они начинали снизу,